Медицинские карты пациентов. Важнейшим событием в отрасли здравоохранения будет запуск единого стандарта в области введения электронных медицинских карт пациентов и обмена соответствующей информацией. Сегодня поставщики услуг в области здравоохранения и частные медицинские учреждения владеют только частью информации о пациенте, сохраняемой в собственном формате. Эта информация в основном представляет собой сделанные от руки записи, а также рентгеновские снимки и различные заключения специалистов в аналоговом виде. Из-за отсутствия единых стандартов, врачи вынуждены снова и снова собирать одну и ту же информацию, которая может передаваться только физическим путем. Сравнение медицинских заключений и результатов лечения требует кропотливой и ненадежной человеческой работы. Страховые компании, фармацевтические фирмы и научные организации не могут систематически оценивать результаты лечения. Введение универсальной, стандартной медицинской карты пациента позволило бы в режиме реального времени копировать содержащуюся в ней информацию с сервера на смарт-карту, которую пациенты постоянно носили бы с собой. Пациенты могли бы по электронной почте передать полную информацию о себе в любое медицинское учреждение и получить виртуальную консультацию или диагноз. Это, конечно, не могло бы полностью заменить индивидуальное обследование пациента врачом, в медицине вообще присущ компромисс между ценностью и доступностью, но все равно это было бы величайшим достижением. Во многих случаях это позволило бы значительно сократить расходы на консультации одного или нескольких специалистов и затраты на переключение или обращение в несколько медицинских учреждений. Введение стандартизированной медицинской карты пациента позволило бы систематически протоколировать и оценивать результаты лечения по медицинским учреждениям, группам населения и методам лечения. Пациенты и врачи первой помощи могли бы использовать эту информацию для выбора наилучшего поставщика медицинских услуг. Это позволило бы ужесточить контроль над поставщиками специализированных услуг в области лечения острых заболеваний и, следовательно, усилило бы конкуренцию в области качества медицинского обслуживания. Страховые компании и работодатели могли бы использовать информацию, содержащуюся в медицинских картах, для разработки более строгих правил назначения и утверждения методов лечения. На основе стандартизированной медицинской карты врачи, ученые и фармацевтические компании могли бы следить за течением хронических заболеваний. Сегодня в медицинских картах фиксируются лишь отдельные проявления и этапы болезни. Они могли бы использовать данные за длительный период времени, что позволило бы оценивать результаты лечения на ранних стадиях заболевания. Страховые компании, зная экономику болезни, в течение всего периода могли бы воздействовать на поставщиков медицинских услуг, что заставило бы их обращать больше внимания на предотвращение дальнейшего развития заболевания на ранних стадиях и даже расходовать на это большие средства. Это позволило бы улучшить здоровье пациентов и одновременно снизить суммарные расходы на лечение в результате сокращения продолжительности заболевания. Стандартизация медицинской информации о пациенте принесла бы огромную пользу фармацевтическим компаниям. Сегодня они выполняют огромные научно-исследовательские программы, направленные на проверку эффективности различных методов лечения. При этом для получения стандартизированной информации обычно используются добровольцы. Если бы были введены стандартизированные медицинские карты пациентов и медицинские учреждения могли бы предоставить выборочные или обобщенные данные о пациентах и методах лечения, фармацевтические компании получили бы готовую базу данных гораздо более солидную, чем ту, которую они создают сегодня, проводя испытания на добровольцах. Они смогли бы также лучше оценивать и более точно регулировать эффективность различных методов лечения и выявлять наиболее перспективные области будущих исследований. Стандартизация медицинской информации о пациенте могла бы изменить и логику группировки рисков. На основе полной и унифицированной информации, содержащейся в медицинских картах пациентов, актуарии статистики страховых компаний могли бы выявлять мельчайшие различия в затратах на медицинское обслуживание различных групп населения и даже на лечение различных заболеваний. Страховые компании могли бы использовать эти данные для целевого финансирования или отказа от финансирования отдельных сегментов рынка. Как и в бизнесе коммерческого страхования собственности, люди могли бы использовать страхование от рисков различных уровней и, возможно, от различных видов заболеваний. Они могли бы использовать самострахование различных рисков, которые сегодня покрываются планами медицинского страхования. Для людей с крепким здоровьем страхование стоило бы дешево, а для людей со слабым здоровьем – дорого. Если эта система будет достаточно развита, страховые потребности целых групп потенциально здорового населения рухнут. В конце концов, такая логика может заставить работодателей не поддерживать финансирование бизнеса здравоохранения. Если служащие не будут составлять значимую группу риска, расширится выбор вариантов страхования, станет возможным беспрепятственный выбор планов медицинского обслуживания и поставщиков медицинских услуг, то работодатели смогут просто заплатить служащим деньги и предоставить им право самостоятельно оплачивать медицинское обслуживание в любой форме. Многие наемные служащие могут решить оплачивать большую часть медицинских услуг напрямую, то есть без посредничества страховых компаний. Представители среднего класса могли бы страховаться от серьезных заболеваний, отказываясь от страхования от обычных болезней. Медицинское страхование эволюционировало бы так же, как пенсионное. Сегодня предприниматели переводят служащим деньги на так называемые счета 401K, а служащие сами решают, как ими пользоваться. Счета 401K – это индивидуальные сберегательные пенсионные счета, на которые работодатель в США переводит пенсионные отчисления служащих. Мы не думаем, что все это обязательно произойдет и что все это так уж хорошо. Мы просто считаем, что развитие систем связи и принятие общих стандартов, особенно относящихся к введению единого формата записи в медицинских картах пациентов, могло бы оказать огромное воздействие на деконструкцию вертикальных информационных каналов и замкнутых взаимоотношений между игроками в отрасли здравоохранения. Если бы такие единые стандарты были разработаны, если бы они набрали критическую массу, тогда, хорошо это или плохо, доступность могла бы резко возрасти, существующие взаимосвязи разрушатся, перекрестное субсидирование стало бы ненужным, а прибыли специализированных конкурентов возросли бы за счет фокусирования на наиболее доходных частях рынка. В основном в отрасли прямая оплата медицинских услуг могла бы заменить опосредованную страховую систему. Социальные и моральные основы разделения риска и его бессилие помочь, которое уже сегодня достаточно велико, остались бы в прошлом. Все это не отменяет центральной роли доверительных отношений между пациентом и врачом и интуитивной гуманистической стороны медицины. Это также никоим образом не отменяет, но и не подтверждает необходимость государственного регулирования для защиты интересов малоимущих. Это также не снижает значение совершенно оправданного беспокойства по поводу защиты конфиденциальности медицинской информации. Мы просто считаем, что если ключевые информационные стандарты наберут критическую массу, это может привести к деконструкции основанных на информации отношений в отрасли здравоохранения, так же, как и в менее сложных и менее зависимых от сложных нравственных и социальных условий отраслях. Но может ли это произойти в реальности? Пока не видно движущей силы этих изменений. Отраслевые исследовательские команды разрабатывают базовый стандарт HL7 для обработки медицинской информации. Уже предложены специальные форматы для медицинских карт пациентов и, прежде всего, формат CONA. Закон о совместимости и защите информации в области медицинского страхования устанавливает административные стандарты. Повторяющиеся попытки введения этих стандартов терпели неудачу из-за разногласий между экспертами по поводу формата и содержания стандартов. Проблема может быть решена за счет использования технологии XML – Extensible Markup Language, которые позволяют базам данных описывать самих себя. Это позволило бы различным учреждениям продолжать записывать информацию о пациентах в собственных форматах, а общий язык XML мог бы обеспечить бесшовное использование перекрестных ссылок и сравнений. В Европе национальные медицинские сервисы, скорее всего, будут эквивалентом автомобильных спонсоров сети ANX, поддерживаемой соответствующими едиными стандартами. В США значительный вклад в решение этой проблемы мог бы внести альянс держателей страховых счетов. Возможно, роль эквивалента сети ANX в отрасли здравоохранения будет играть сама сеть ANX. Автомобильная промышленность тратит на здравоохранение больше, чем на сталь, и однажды компании отрасли могут решить вплотную заняться рационализацией крупнейшей статьи затрат. Никто не знает, что произойдет. Отрасль здравоохранения созрела для какой-то формы деконструкции, и ее причины и следствия очевидны для всех. Но воля, видение и чисто экономические факторы пока отсутствуют.